Явор. Вот так совпадение. Вчера хотела раскрасить личико смазливому ублюдку, сегодня придушить несносную девчонку. А в итоге оказывается, что они брат и сестра. Причем, как я успел заметить, между ними тоже не все гладко. Гуманоид меня приятно удивил. Ожидал услышать от нее мольбу о помощи, а она отшила своего спасителя. Поворачиваюсь к Висконти и встречаю на себе тяжелый взгляд, который с легкостью выдерживаю. У вас это семейное? Выводить меня из себя. Если еще раз увижу, что ты ее трогаешь, предупреждаю. Тебя ждут неприятности в виде переломанной челюсти. Сегодня он зол не на шутку. Точнее, ему совсем не до шуток. А вот я, напротив, чувствую себя более свободно. Надеюсь. Валежно облокачиваюсь на стену и жду его реакции. «Вы знакомы?» Удивляется девчонка звенящим голоском. Ни один из нас не отвечает на ее вопрос, как и наш зрительный контакт не прерывается ни на секунду. «Может, когда я трахну твою сестренку, ты наконец-то исполнишь свои угрозы?» Моя провокация работает на ура, и я добиваюсь реакции противника. Мне как раз необходимо выпустить пар. Пожалуй, лучше случая не придумаешь. Это последнее, о чем я успеваю подумать, потому что он бросается в мою сторону, но мелко успевает встрять между нами и помешать почесать об его рожу кулаки. «Виски, уходи! Я устала от твоего контроля! Подумай, наконец, об отце, а не о своем эгоистичном желании устроить очередную драку в стенах универа!» «Уйди с дороги, Бриджида!» Он сверлит сестру мрачным взглядом. «Не уйду!» Словно капризный ребенок, она топает ногой, требуя свое. А мерзавец любит ее. Видно невооруженным глазом. Но что-то между ними неладно, раз она так отталкивает брата. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю слабое место этого ублюдка. Младшая сестренка. Мой пульт управления его эмоциями. Внезапно понимая, что перепалка с этими двумя наполняет меня жизненной энергией и компенсирует дефицит эмоций. Мне даже начинает нравиться эта игра, которая только что пересекла линию старта. Встретимся еще, белобрысый. Грозно рычит Цезарь, и я испытываю несравненное удовольствие от понимания, что его больше всего раздражает. «Всегда рад встрече с тобой», — нагло заявляю в ответ. Яростно сжимая кулаки, он нервно переводит взгляд с мелко на меня. И, ощущая свою беспомощность, резко покидает наш укромный уголок. Так торопится, что бесцеремонно расталкивает ставшую на его пути толпу студентов. Пусть выйдет, подышит свежим воздухом, ему полезно. В дальнейшем, прежде чем распускать руки и хватать меня за грудки, вспомнит о своей сестренке. Ну, сам переступит черту, а такое я не забываю, и еще верну ему должок за дерзость, проявленную в мой адрес. Посмотрим, насколько круп этот ублюдок. От смакования победы в мини-поединке меня отрывает звонкая пощечина. Но она настолько невесома, что самое ощутимое от нее — это звук. «Это тебе за твой грязный язык!» Девчонка порывается отвесить мне еще одну оплеуху, но я тут же обхватываю ее длинную шею пятерней и рывком подтягиваю к себе. «А ты начинаешь мне нравиться, мелкая!» Шепчу ей на ухо и наслаждаюсь властью, которой полностью подается щупленькое тельце. То, что словно умерло в тюрьме, дает новые всходы и пробуждает моего беса. Стоящий колом член не может меня не радовать, ведь я не ощущал этого почти полтора года. И если она единственный источник, чтобы вернуться к прежней жизни, я опустошу ее до последней капли. Пальто. Завтра. Иначе это будет второй повод трахнуть тебя. Выпускаю беззащитное горло из рук и позволяю ей взглянуть себе в глаза. А чтобы не быть голословным, подхватываю за маленькие ягодицы и сажаю ее на выступ в стене. «Что ты делаешь?» Дрожащим голосом пищит девчонка, упираясь мне вглубь худыми ручонками. Не обращая внимания на ее слабое сопротивление, засовываю руки под юбку и приятно удивляюсь. Такая скромная ученица в чулках, что, сам того не замечая, поддаюсь былому азарту. «Ай-яй-яй, разве папочка не говорил тебе теплее одеваться?» Касаясь мягкой кожи, поддеваю трусики и начинаю опускать их вниз. «Я принесу пальто». «В Хоть сегодня же, только остановись!» Тараторит девчонка, часто дыша, пока пытается оторвать мои руки от своей маленькой попки. «Расслабься. Ты не в моем вкусе, мелкая. Слишком худая и плоская». В очередной раз нарочито задеваю большеглазого гуманоида. Она изначально вызывала у меня неоднозначные эмоции, но мой член после голодовки сделал выбор за меня. Хотя после последнего раза доверия к нему больше нет. «Тогда убери свои грязные руки, подонок!» Шипит девчонка. «Уберу. Только вместе с твоими трусиками». «Что здесь происходит?» Раздается позади раскатистый мужской голос, который все-таки останавливает меня. Сука. «Кто же это на этот раз?» «Папа?» Испуганно вскрикивает мелкая и судорожно дергивает юбку. «Бегом в кабинет. Оба!» Рявкает на весь холл. «Папа, как-то слишком много представителей их семейства за один день. И чую, знакомство с данным персонажем будет самым худшим».